Часть вторая. Железо. Подкурье. Лоемы с оглушительным хрустом, ломая носами тонкий прибрежный лед и с еще более громким треском, ломая промороженные тонкие камыши, приткнулись к берегу в самое удачное время. Незадолго после полуночи. На небе ярко светили звезды, изливала свой желтый свет полная луна. Ясная погода предвещала усиление мороза, но зато позволяла, несмотря на ночь, хорошо различать силуэты людей, деревья и кустарник на берегу, низкие борта соседних лодок. Латники, поблескивая кирасами и высокими широкополыми шлемами, стали выбираться на сушу. Время от времени то с одной стороны, то с другой доносилась негромкая ругань. На припорошенном снегом пространстве было трудно различить границу земли и спрятанной под тонкий лед воды. Воины то и дело проваливались в стылую озерную тину, пытались отряхнуться, но тонкие суконные чулки намокали практически мгновенно, и с этого момента уже не согревали ноги, а начинали высасывать из них тепло. Дербский епископ презрительно скривил губы. Цивилизованные немецкие наемники прибыли на войну с русскими в деревянных туфлях, чулках, набитых ватой кальсонах и вамсах, из-под которых выпирали пышные складки рубашек. Разумеется, готовясь к высадке, большинство из них напялили кованые кирасы. Но железо плохо спасает и от холода, и от воды. Епископское же воины предпочитали не очень красивые, но прочные и непромокаемые сапоги из свиной кожи, легкие, но теплые плюдерхозы, спускающиеся от пояса до сапог причудливыми складками, меховые жилетки под кирасы и длинные шерстяные плащи с капюшонами, в которые можно завернуться и улечься спать прямо в снег. Они могли проваливаться в воду до колен и не обращать на подобный пустяк внимания, могли сутками стоять под проливным дождем, но стекающая по складкам вода все равно не смогла бы добраться до сухих ног. Правда, сам епископ предпочел кирасе и жилетке войлочный поддоспешник, поверх которого одел бархатную испанскую бриганту, а на бриганту легкую кольчугу псковской работы. Правда, одно преимущество у ландскнехтов имелось. Почти половина из них несла на плечах крупнокалиберные мушкетоны. «Быстрее, быстрее!» — торопил воинов сын верховного магистра, идя вдоль берега и вглядываясь в лица людей. Епископ понял, что рыцарь ищет именно его, и распахнул плащ, подставляя массивный золотой крест лунным лучам. Металл блеснул желтизной, привлекая к себе внимание, и кавалер Иван тут же повернул к нему, словно завороженный внезапно открывшимся сокровищем. «Господин епископ, вы говорили, что вдоль берега идет дорога», — напомнил молодой командующий. «Но я ничего не вижу. Мы не могли заблудиться». «Вы никогда не бывали на Руси, мой друг», — вздохнул священник. «А вы что, рассчитывали увидеть здесь мощеный тракт шириной в две кареты? Забудьте. То, что русские называют дорогами, чаще всего оказывается узкой непролазной тропой. Здесь под снегом вы ее и вовсе не разглядите. Мы высадились именно там, где нужно. Но разве только на пару миль ошиблись, не более?» «Язычники!» — презрительно фыркнул рыцарь, поворачиваясь лицом к лесу. «Дикарская страна!» «Я бы хотел предупредить вас, мой юный друг», — обратился к Ивану епископ, который, опершись на руку монастырского воина, спускался с носа лоймы на хрустящий промороженный песок. «Чтобы понять Русь, вы должны сразу умножать на 10 все, что знаете о Европе. Это избавит вас от некоторых иллюзий. Так, например, расстояние между русскими городами всегда в 10 раз длиннее, нежели между такими же в родной нашему сердцу Германии. Поэтому местные язычники ленятся рубить сухопутные дороги, предпочитая им пути естественные, реки, озера. От Гдова к Пскову и Ивангороду торговцы и рыбаки плавают на лодках, либо ездят по льду на санях. Сухопутный путь используется редко и натоптан очень плохо. Сейчас все лодки в Гдове и окрестных деревнях вытащены на берег, а санный путь еще не проложен. Сие дает нам прекрасную возможность взять селение до того, как оно сможет получить помощь. Вы по-прежнему готовы осуществить сей замысел или терзаетесь в сомнениях? Готов, господин епископ, решительно отверг любые намеки рыцарь. В каком направлении нам следует двигаться? На юг, махнул рукой священник. Там имеется рыбацкая деревня, в которой мы сможем добыть лошадей и несколько повозок. От нее до Гдова останется не более 2 миль. В городе могут услышать шум, — обеспокоился командующий. Так сделайте так, чтобы шума не было. Господин фон Катценворт, — отступил, вздрогнув рыцарь, и, наконец, попытался вести себя как настоящий командующий. «Расследите за выгрузкой бомбард! Господа фон Гольц и фон Регенбох, следуйте со своими отрядами за мной! Предупредите кнехтов! Если они допустят в деревне пожар, я повешу каждого 4-го!» Итак, для своего первого боя кавалер Иван выбрал своих, орденских рыцарей, вместе с их латниками, вовсе не имеющих мушкетонов. Стало быть, и опасности громкой стрельбы, поднятой каким-нибудь идиотом, тоже не существовало. Решение не испуганного юноши, а умелого командира. Несколько успокоившись, епископ отвернулся и принялся объяснять рыбаку, что ему, как и остальным, следует вернуться к западному берегу, забрать оставшихся там людей и тоже перевести сюда. Проклятый славянин делал вид, что ничего не понимает, и только вид обнаженного монастырским воином клинка заставил его поспешно закивать. Увы, туземное население наглело с каждым днем, скрывая доходы и уклоняясь от служения своим господам. Со всего побережья дербскому епископу удалось собрать всего 6 с небольшим десятков лодок, а значит, перевести войско можно было только в 2 захода. А, впрочем, все это пустяк по сравнению с главным. Лой мы действительно смогли пробиться сквозь первый лед, пусть даже плавание в 30 миль заняло почти сутки. Разумеется, мороз потихоньку крепчает, но даже если оставшиеся 500 латников прибудут не через 2 суток, а через 5 или 6, это все равно уже ничего не изменит. Выгруженные под высокими соснами 4 бомбарды, 2 пищали, груду ядер и кули пороха пришлось пока оставить на месте под охраной ливонского рыцаря и нескольких латников. Остальные же люди, не торопясь, двинулись вдоль берега вслед ушедшему вперед командующему. Между тем отряд из 2 сотен, закованных в железо, сжимающих в руках мечи и копья воинов, окружил мирно спящую деревушку. Смирившись с наступившим ледоставом, рыбаки уже успели высушить и убрать в сарай сети, вытащить на берег длинные плоскодонные лодки. Теперь еще 2 недель, пока не окрепнет лед, и по нему нельзя будет без опаски доехать до рыбных мест, чтобы спустить в прорубь высокую путанку. Мужики могли с полным своим удовольствием пить застоявшиеся в погребах мед и вино, играть свадьбы или просто веселиться по поводу прихода краснощекого и красноносого Деда Мороза. Занялись истошным лаем собаки, скача возле будок на длинных веревках, жалобно скрипнула опрокинутая изгородь. Разделившись на 3, темные людские потоки врезались в двери и ворота домов. Под ударами боевых молотов доски разлетелись в течение нескольких минут. Вскочили с палатей, ничего с просонок не понимающие люди. Кто-то в потьмах кинулся к топору, кто-то к одежде. Вломившиеся в дома чужаки рубили, не разбирая всех. Латники, разглядев пробивающийся сквозь щели свет, принялись выбивать ставни, и только после этого в избы проникло хоть немного лунного света. Разглядев стоящего в одной рубахе бородатого мужика, ливонец немедленно выбросил вперед копье, пронзив хозяина дома насквозь и накрепко прибив к стене. Второй ухватил за волосы попытавшуюся выскочить бабу. Та подняла истошный визг, вызвавший у захватчиков приступ веселья. Впрочем, возможность содрать легкую паневу и раздвинуть ноги беззащитным девкам соблазнила только самых молодых из латников. Более опытные воины принялись торопливо шарить по полкам и сундукам в поисках золота али серебра. Деревня-то стояла знамо на самом торговом пути. Отсюда и в Псков с Ивангородом рыбу везли, а еще больше проезжим купцам продавали. Не находя денег, ливонцы выгребали себе отрезы, ткани, лампы, нарядную одежду, медницы, свечи, выкатывали кадушки с грибами и корчаги меда, кули с зерном и короба с солью, все, что могло представлять хоть какую-то ценность. «Лошади!» — обрадовался командующий, входя во двор одного из домов и слыша беспокойное ржание в загородке. Здесь же стояли рядом недавно отремонтированные сани, выставившие далеко вперед новенькие оглобли, и пара телег с обитыми железом колесами. «Господин фон Гольц, прикажите вашим воинам запрячь все эти повозки и отправиться за бомбардами». На прошедшие три кампании орденский рыцарь не откликался. Он прекрасно понимал, что подчиненных сейчас у него больше нет, пока латники не разграбят все, до чего могут дотянуться. Никаких приказов они не услышат и не поймут. А потому предпочел просто исчезнуть. «Господин фон Регенбох», командир второго отряда, также не откликнулся. Рыча от бешенства, кавалер выскочил на улицу, но разобрать в сумерках, кто из суетящихся людей кому подчиняется, кто чем занят, было невозможно. Слышалось только звяканье доспехов, жалобные крики женщин, перекличка довольных воинов. Командир пробежался по разгромленному двору из края в край, пытаясь остановить и заставить выслушать приказ хоть кого-нибудь, но от него только небрежно отмахивались. В конце концов рыцарь схватился за меч, в бессильной ярости изрубил тяпнувшего на него пса, после чего пошел по берегу навстречу остальным отрядам. По счастью, подкрепление уже подходило. Разглядев впереди темные силуэты, кавалер Иван громко окликнул: «Кто тут командир?» «Август Курт и Михаил де Толли, к вашим услугам, господин рыцарь». «Возьмите ваш отряд, господин де Толли, войдете в деревню, запрягите всех имеющихся там лошадей в повозки и отправьте их за оставленными на берегу бомбардами. Если кто-либо попытается вам воспрепятствовать, разрешаю зарезать на месте». «Слушаюсь, господин рыцарь!» Ливонский дворянин тут же погнал своих людей бегом. Командующий посторонился и поднял глаза к небу. Успеет ли до рассвета запрячь, вернуться за бомбардами и доставить их к русскому городишке? Не меньше 3 часов уйдет, если еще какой неувязки не случится. Но он дождался следующего отряда и жестко приказал: «В деревню не заходить, двигайтесь вперед к городу». Примерно за милю до Гдова начались поля, давно скошенные и прихваченные морозом, они представляли собой отличную площадку для разворачивания войск. Именно здесь, вблизи городских стен, но невидимые в ночи, и стали выстраиваться подтягивающиеся вдоль берега полки. Кавалер Иван, поминутно поглядывая на звездное небо, хладнокровно дождался подвоза артиллерийских стволов, после чего коротко и ясно приказал: «Вперед!» Продрогшие в ночном холоде и невыспавшиеся воины охотно перешли на неспешный бег, согреваясь и разгоняя сон. Командующий армией, закованные в доспехи рыцари и сам дербский епископ, также бежали в общем строю, еще не очень понимая, каким образом они прорвутся через высокие стены спящего города. Однако об этом знал сын великого магистра и младшенехты, прошедшие хорошую школу боев во Франции, Австрии, Швейцарии и Бургундии. Когда до запертых ворот оставалось всего несколько сотен шагов, латники, повинуясь команде рыцаря, остановились, переводя дух, а ландскнехты торопливо сняли с стреги толстые брусья с привязанными к ним короткими стволами, уложили на дорогу, направив в сторону ворот. На воротных башнях тревожно закричали караульные, но это уже не имело значения. «Пали!» На затравочные отверстия посыпались искры и бомбарды, одна за другой оглушительно жахнули огнем. Латники испуганно присели, закрывая уши, а маленькие чугунные ядра ударили в толстые дубовые ворота, проломив в них дыры, каждая размером в голову. «Пали!» Более тяжелые длинноствольные пищали снимать оказалось дольше, но их мощный залп оказался как нельзя кстати, выбив нижние углы воротных створок. Епископ положил ладонь на плечо своего воина и сжал пальцы с такой силой, что тот даже присел, оглянувшись на своего господина, но руки скинуть не решился. В эти мгновения священник благодарил Господа за то, что тот вразумил его отдать воина в руки молодого, но хорошо обученного военачальника, а не вести их в боя самому. «Пали!» — бомбарды ударили еще раз, разлохмачивая ворота. Кавалер Иван прекрасно представлял, как сейчас в крепости мечутся полураздетые командиры и пушкари, как торопятся добежать до ворот, но это уже не имело значения, поскольку через считанные минуты створки рухнут, и защитить их не успеет никто. С момента поднятия караульным тревоги и до приведения крепости в полную готовность к обороне проходит не менее часа, а этого часа он русским не даст. «Пали!» Ворота снова ударили и пищали, снося их с петель, и проход крепость теперь защищали не ворота, а груда щепок, лишь чудом сохраняющая свое прежнее подобие. «Мой первый город!» — тихо произнес сын великого магистра, обнажая меч. «Русских не могло спасти уже ничто! Последний раз пали!» Бабах! Словно железный молот ударил по голове, отшвыривая в сторону. Кавалер покатился по покрытой изморозью траве, замер, видя перед лицом огромной, бархатисто-черное, покрытое мелкими острыми искорками небо, и поразился огромной, бесконечной тишине, в которую погрузился мир. Он обнял свою голову, он стучал по ней кулаками, не чувствуя боли и не понимая, почему она вдруг достигла таких неимоверных размеров. Подбежавшие латники подняли его, поставили на ноги, но ни единого звука в мире все равно не прозвучало. Он увидел ошметки человеческих тел, вколоченную в железную каску голову, подрагивающие ноги, обутые в деревянные туфли. Тут его взгляд упал на ворота города. Ворота, раскрытые настежь, поскольку последний залп снес створки начисто, и туда можно было входить строем, ничего не боясь, с барабанной дробью и развернутыми знаменами. Но никто на штурм не шел. «Вперед!» — закричал командующий и не услышал своего голоса. «Вперед!» — указал он мечом на открытые ворота. «Вперед, трусливые волки! Вперед! Порождение греха! Вперед!» Неожиданно он снова упал, и от удара о землю звуки неожиданно возвратились снова. Он удивился налетевшему шелесту ветра, тихому подзвякиванию оружия, испуганному гомон вокруг. «Вперед!» — закричал он еще раз и поразился тихому, еле слышному хрипу, вырвавшемуся из горла. Кавалер схватил кнехта, помогающий ему подняться, за пышные складки рубашки прохрипел в лицо. «Трубача сюда! Играть сигнал! К шторму!» Воин убежал, спустя пару минут вернулся назад вместе с трубачом. «Играй атаку!» — протянул к нему руку, меча в которой уже не было. Рыцарь Игорн наконец-то запел, бросая войска вперед. Ланскнехты радостно побежали к воротам, размахивая палашами. Но тут воротные башни внезапно выплюнули густые облака сизого дыма. Пехотинцы начали падать, отлетать назад, сгибаться в поясе и заваливаться на землю, красочно раскидывать руки в стороны и проворачиваться на месте. «Играй отступление!» — схватил гарниста за локоть рыцарь и внезапно снова осел вниз. Когда он очнулся, стоял яркий солнечный морозный день. Кавалер Иван лежал на земле, шурша кипами соломы. Рядом стояло несколько орденских рыцарей и дерпский епископ. Командующий армией приподнялся на локте, бросил торопливый взгляд в сторону русской крепости. С его места были видны разбитые ворота, которые осажденные уже успели завалить какими-то толстыми деревянными колодами, кольями, вымазанными в земле бревнами, вязанками хвороста и массивными камнями, да и прочим подручным мусором. Было видно, как сейчас образовавшуюся кучу русские поливают водой. — Я долго лежал, — негромко спросил рыцарь. — Не меньше 3 часов, брат, — отозвался барон фон Гольц. — Я ничего не помню из того, что случилось, — пожаловался командующий. «Мы почти собрались взять этот паршивый городишко», — доложил барон. «Но тут одну бомбарду разорвало, бомбардиров разнесло в клочья, еще нескольких наемников покалечило или убило. Тебя тоже откинуло на 50 шагов, брат, и мы все думали, что ты погиб. Но ты поднялся и приказал трубить штурм». «Это я помню», — кивнул кавалер и схватился за голову из-за резкого приступа боли. «Кажется, русские бомбардиры успели прибежать к пушкам. Ты приказал играть отступление, брат, и упал без чувств». «Да, мы упустили время», — выдохнул сын Кетлера. «Скольких мы потеряли?» «Перед воротами осталось 18 ландскнехтов». «Да, они успели», — повторился кавалер Иван. «Но почему? Почему мы не продолжили штурм?» — не выдержал епископ. «Немцы почти входили в ворота». «Они умирали в воротах», — поправил его командующий, откидываясь обратно на солому. «Я знаю это, хотя и не видел. Во всех крепостях ворота остаются самым уязвимым местом, и их защищают лучше всего. В воротных башнях наверняка стоит несколько бомбард, которые умеют стрелять только по дороге, ведущей в город. но стреляют часто и много. Мы могли прорваться, пока русские бомбардиры не проснулись, но теперь они убьют 8 из 10 тех, кто подойдет к воротам. У нас слишком мало людей, чтобы захватить селение такой ценой. Завтра мы начнем рыть циркумвалационную линию и начнем атаку тихой сапой. Придется пока остановиться лагерем в этой деревеньке, как ее? Подкурье, напомнил епископ. Сына великого магистра осторожно переложили на повозку, что служило для доставки пищалей, и повезли назад. Командовать вставшими в виду крепости отрядами из полусотни вооруженных мушкетонами наемников и сотни ливонских латников из епископской армии остался Аугуст де Толли вместе с бронированным кулаком из 12 дербских дворян. В разоренной деревне истошно вопил в каком-то из домов одинокий младенец. Зарезать его рука ни у кого не поднялась, но и забирать его было некому. На земле, распятой между изгородью и бревенчатым сараем, лежала привязанная к колышкам обнаженная девка лет 15. От души попользовавшиеся ею победители так и забыли свою жертву на улице, и сейчас падающие на тело одинокие снежинки уже не таяли, а волосы и ресницы покрывала седая изморось. «Почистите мне крайний дом!» — брезгливо поморщившись, распорядился епископ. «И уберите трупы на улице!» Один из охраняющих его воинов послушно кивнул и удалился. «Вы тоже ступайте с ним!» — отогнал остальных телохранителей священник и в гордом одиночестве двинулся к прибрежным камышам. Оглядевшись и убедившись, что его никто не видит, он тихо позвал. «Демон, ты здесь?» «Разумеется, смертный!» — зашелестел коричневыми кисточками камыш. «Ты, наконец, придумал для меня задание?» «Ты можешь узнать, успели послать из крепости гонца за помощью или нет?» «Конечно!» — мелко задрожали стебли. «Конечно, послали! Лукьян Мошин вышел из задней железной калитки у башни с колодцем и вывел с собой 2 коней. Ты можешь его остановить?» «Могу!» — довольно рассмеялся голос, и камыш облегченно замер. Отрок Лукьян, сын стрельца Мошина, по темноте никуда не торопился, двигаясь неспешным шагом по огибающей болото тропе, ведущей к Юшкинскому хутору. Но он понимал, что весть о нападении ливонцев на город нужно отвезти во Псков как можно скорее. Но понимал и то, что если он по глупости своей налетит в сумерках на какой-нибудь сук или оскользнется на льду, то помощи его родной крепости дождаться уже не удастся. После того, как позади осталось версты 3 дороги, а на быстро светлеющем небе погасли почти все звезды, он пустил коней рысью, потом в широкий намет. Он подумал о том, что Юшкиных нужно тоже предупредить об опасности, чтобы они успели отогнать скот и спрятаться сами в непроходимой лесной чаще, а также о том, что, проскочив через бобровую вязь к озеру, можно сэкономить немного времени. Лукьян сильно удивился промелькнувшей в голове бредовой мысли, но коней все-таки повернул. Продираясь через густой осинник, волей-неволей пришлось перейти на шаг, однако отрок продолжал прямо ломиться вперед, сожалея о том, что от чистой озерной глади его отделяют не меньше 5 верст. «Этак я от вечерней зари здесь застряну», — понял гонец, понукая коня. Под копытами затрещал лед, тонкие ноги скакуна провалились сразу почти по колено. «На дорогу возвращаться потребно, на дорогу!» — испугался отрок и с силой хлестнул плетью коня. Жеребец прыгнул вперед и провалился почти по брюхо. Заводной конь испуганно заржал, замотав головой, вырвав поводья и шарахнулся назад. «Пропаду!» Засосало холодом в желудке. «Совсем я здесь пропаду!» Лукьян слез с коня на лед и пешком двинулся дальше, вглубь топи. Мерзлая корка под ногами прогибалась и трещала, но вес бездоспешного кметя выдерживала. «А может, обойдется?» — с надеждой подумал молодой Мошин и подпрыгнул. Лед угрожающе хрустнул, покрывающий его снег начал быстро намокать. Лукьян прыгнул еще раз и на этот раз провалился в бурную, холодную торфяную воду по пояс. Штаны промокли мгновенно, вода, впитываясь в ткань, стала забираться все выше и выше по телу. Мальчишка, скребя беличьими варежками по льду и, не находя опоры, не выдержал и завопил от ужаса. Над головой послышался смешок, метнулся из стороны в сторону. Лукьян, ясно понимая всю смертоносную глупость своего поступка и не переставая кричать, поднял руки высоко над головой. Болото, словно дожидаясь именно такой возможности, рывком всосало тело почти до плеч. Руки снова подчинились доводам рассудка, принялись соскребать снег вокруг в надежде на затаившуюся под тонким слоем травяную ковочку или плавучую корягу, но ничего способного ему помочь не нашлось. Жижа неторопливо потекла по плечам, приласкала холодом горло, устремилась за ворот косоворотки. Смешок снова прозвучал над головой, вихрем взметнулись снежинки, дохнул в самое ухо. «Помогите!» — с надеждой повернул голову отрок, от резкого движения погрузившись еще на несколько пальцев. Но смешок звучал уже с другой стороны. «Помогите!» Но странный невесомый смех уже растворился среди бурых осиновых стволов, оставив незадачливого гонца наедине с болотом и предсмертным ужасом. «Нет!» — испуганно вскинула руку Настя, словно отгораживаясь от надвигающегося на нее призрака. «Он идет, Никита, он идет!» «Кто?» — выскочил из соседского дома хомяк. На него уже опустились первые холода, и свиньи в их символической загородке могли замерзнуть. Навь предложили запустить их по чехонскому обычаю на зиму в избу, но бывший сотрудник мэрии категорически отказался. Он, конечно, любил животных, но не до такой же степени, чтобы делить с ними кров. По счастью, после летнего набега варягов в деревне остался бесхозный дом. За прошедшие полгода у него успели оборваться двери, прохудиться пленка на окнах и просесть пол у печи, зато печь стояла целехонькая. Никита решил пожертвовать парой дней и привести жилище в надлежащий вид. Во всяком случае, достаточные для того, чтобы хряки не накатали жалобу в райсобес. Он предпочитал топить на протяжении зимы два жилья, но спать без жизнерадостного похрюкивания под кроватью. «Так что случилось, Настенька?» — поинтересовался молодой человек, привычно засовывая топор за пояс. «Там кровь!» — указала она пальцем на запад. «Я чувствую кровь!» Никита рефлекторно посмотрел в указанном направлении, ничего не увидел и примирительно пожал плечами. «Почему ты так решила?» «Я чувствую», — опустила руку Настя. «Он идет». «Кто?» «Тот, кто давностью равен отцу варягов, кто силой сравним с новым богом, а жадностью с тысячами припекал». «И кто это?» «У него нет имен. У него есть сила и жажда власти. Ты должен остановить его, Никита». Неожиданно повернулась к своему супругу Навь. «Как? Хомяк на всякий случай проверил наличие кистеня за пазухой. «Я ведь не священник, чтобы заклинать духов». «Нет, нет!» — остановила его Настя. «Он не боится заклинаний волхвов нового бога. И он не может сражаться сам, ибо бесплотен. Но он подчинил себе смертных и заставил их воевать вместо себя». «Зачем?» «Наверное, он хочет прийти сюда, к отцу варягов, и уничтожить его». «Да?» — засомневался хомяк. «А то, что на земле люди уже давным-давно поклоняются Христу, Будде, Аллаху, Элтону Джону, Йоша Раджнишу, это всем по барабану?» «Ты говоришь про музыку нового бога?» — Настя пожала плечами. «Дух слишком древен и может не знать о его существовании». «А я, значит, должен отдуваться за всех», — понимающий кивнул хомяк. «Нет, тебе не нужно брать в руки меч». Настя подошла к супругу и прижалась к его груди. «Ты не вой, ты плоть земли. Твое дело не сражаться, а трудиться на ней. Но ты можешь предупредить людей железа, что на землю пришла беда. Она крадется тайно, как змея, увидевшая мышонка. Она ядовита и станет умерщвлять всех, кто встретится на пути». «Людей железа?» — зачесал в затылке Никита. «Это реконструкторов, что ли?» «Тех, кто защищает землю». «Ну, судя по тому, как они примчались после появления разбойников, предупреждать следует именно их». «Так ступай, Никита, кровь уже пролилась, я чувствую ее запах, я ощущаю бесполезную истекающую жизнь, торопись». «Ну да», — кивнул хомяк, — «а что я им скажу? Жене кровь мерещится, кто мне поверит?» «Правду скажи, Никитушка, что хочешь, говори, но только пусть они в поход собираются. Змею в свой дом пускать нельзя, после нее остается яд». «Завтра пойду», — решительно отрезал хомяк. «Свиньи в наших бедах не виноваты, их в тепло перевести нужно. Да и не успею я засветло до Суйды дойти. Лесом туда пути нет, а по реке дорога втрое длиннее выходит».